Цель и причина. В городке Итали, штат Техас, жила чернокожая девочка по имени Линда Айзекс. Она родилась карлицей. В 4 года у нее диагностировали умственную отсталость. Но когда ей исполнилось 6 лет, ее все равно отвели в первый класс. Ее мать сказала учителям: «Даже не старайтесь учить Линду, она все равно не может ничему научиться. Но она очень милая. Одноклассники будут о ней заботиться, сделают ее талисманом класса. Ее будут звать коротышкой, но при этом все будут ее любить». Именно так и вышло. Учителя не пытались ничему учить Линду, и она ничему не научилась. В конце учебного года они решили, что ее нужно перевести во второй класс. Оставлять ее на второй год не было смысла, так как она все равно ничему не научилась бы. Зато ей пришлось бы каждый год заново заводить друзей. Линда Айзекс закончила школу, обладая при этом умственным развитием на уровне первоклассника. Скажите мне, что ждало ее в жизни? Думаю, вы со мной согласитесь, что шансов у нее было очень-очень мало. Но мать Линды Айзекс старела и дряхлела, и потому отвезла Линду в Даллас к старшей сестре. Старшая сестра отвела Линду в благотворительную организацию Goodwill Industries, где ее встретила женщина по имени Кэрол Клэп. Та взглянула на Линду Айзекс и увидела вовсе не беспомощного инвалида, который всю жизнь будет сидеть на шее у государства. Кэрол Клэп увидела девочку, которую судьба привела сюда с какой-то целью. Кэрол Клэп решила выяснить, с какой. Линду протестировали и обнаружили, что она все же способна выучиться кое-чему. Ей дали простую работу, но в тот же день стало ясно, что Линда может гораздо больше. На следующий день ей дали 2 новых задания, которые она тоже быстро освоила. Прошел год. Через год Линда Айзекс отвечала на телефонные звонки, проверяла ведомость заработной платы и вообще практически исполняла обязанности секретаря. За эти 12 месяцев Линда Айзекс научилась большему, чем за 18 предшествующих лет. 18 лет ей твердили: «Линда необучаема, Линда необучаема, Линда необучаема». И она повторяла про себя: «Линда необучаема, Линда необучаема, Линда необучаема». Ведь известно, что посеешь, то и пожнешь. У компьютерщиков есть пословица: «Мусор на входе, мусор на выходе». И правильно будет сказать, что если на вход поступает качественная информация, то и на выходе окажется что-нибудь хорошее. Внезапно то, что на входе, изменяется. Кто-то говорит: «Линда может научиться, Линда может научиться, Линда может научиться». И Линда с круглыми от удивления глазами повторяет: «Линда может научиться». Пожалуйста, поймите меня правильно. Я вовсе не утверждаю, что стоит произнести «я могу», и все моментально станет чудесно. Я утверждаю вот что. Просто удивительно, сколько людей ведет посредственную жизнь только потому, что им постоянно твердили: «Ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь». Во второй главе я уже цитировал Шеда Хелмстеттера, который в своей книге «Что говорить, когда разговариваешь с собой» пишет, что средний ребенок к 18 годам уже успевает услышать «нет» и «у тебя ничего не получится» 148 тысяч раз. Конечно, если ребенку что-то повторить столько раз, он поневоле в это поверит. Величайшее благо, которое можно сделать для другого, не просто поделиться с ним своим богатством, а открыть ему его собственные богатства. Ту же мудрость можно выразить иным образом. Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Научи его ловить рыбу, и он будет сыт всю жизнь. И еще раз скажу, поймите меня правильно. Я не говорю, что достаточно произнести «ты можешь», и другой человек моментально сможет что-то такое, чего до сих пор не мог. Этот вопрос поднимают часто. Я переформулирую. У человека будет много больше шансов преуспеть, если сказать ему, что он это может, нежели если сказать ему, что он этого не может. Я верю, что все сомнения нужно толковать в пользу человека.